Ну что же, братья, настало время попрыгать вверх всем залом, я думаю. Да? Вы готовы? Нет, нет, я не слышу. Вы готовы или нет? Священную землю, то тень веков пеленой заслонив, взгляну я к глазу нашему в небе. We'll be right back. головне я. Слава вам!